заговорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре, в жизни того времени? Это вот как бы все было наполнено музыкой, учителя музыки. Ага, дочь одного играет на фортепиано, сын другого уже обязательно будет великим скрипачом. А разговоры об искусстве. Какой-то чрезвычайно оптимистический тон. В определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток. Для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили. То есть, вот как бы самое главное, Равинский или Файер продирижировали, или там Нелеп спел, пусть Гольдштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное – это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно инфильтрировался в нашу среду. И я его очень чувствовал в разговорах. То есть, как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым в это время, безусловно, уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была, так сказать, завалена едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с паникой, и с каким-то, ну, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей не только страны, но и нашей собственной истории. Слово «ностальгия» по контрасту с кинематографической идеей покойного Тарковского, в нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания. Последний военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там калачивались иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный, 46-й. Я видел там людей, о которых шептались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда, доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью. А потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории, другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что мы ему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса после послевоенного, конца войны.